создавая нас, идеальных воинов, ваши предки, мягко говоря, слегка перестарались, и один из побочных эффектов их экспериментов их же и погубил. Они слишком поздно поняли, что на свою голову создали. И что они создали? Последняя партия образцов, как они нас называли, оказалась психократами, и они тут же применили свои мощнейшие ментальные способности против своих создателей, активизировав все болевые рецепторы. Они поджарили их мозг. Не выжил никто. Блада при этих словах невольно передернула. И ты думаешь, эта информация поможет мне пройти лабиринт? Надеюсь. Слушай дальше. Мой народ хотел было уничтожить эту базу, постоянно напоминающую о вечной боли наших предков, стереть ее с лица земли. Но великая пророчица Хассандра из группы первых менталистов запретила это делать. Она велела перестроить ее по чертежам, которые явились ей во время одного из трансов. Перестроить, используя тот же самый материал, обладающий уникальными способностями усиливать ментальные возможности разумных. Так был создан лабиринт, который могут пройти только лишь лучшие оракулы моей расы, и ты истинный, единственный представитель ненавистной нами расы людей. Еще она называла тебя спасителем, многоликим, человеком множества имен, императором Питером Первым, капитаном Бладом и именем, о котором в этом мире знают единицы. Знаешь, почему Неарх согласился запустить тебя в лабиринт, а не приказал вас всех уничтожить сразу? Почему? Потому что ты назвал себя Петр Алексеевич Черныш. Так это ты мне могла подсказать, усмехнулся Блад. Не считай наш народ таким наивным. Во время наших переговоров мой мозг сканировали лучшие менталисты планеты, от которых невозможно что-то утаить. Твой мозг тоже атаковали, но безуспешно. Это тоже предсказывала Хассандра. Тогда нахрена нужна проверка? Фыркнул Блад. Чтобы убедиться, что ты — это ты, а не твоя злобная тень. Это тоже есть в пророчестве. Мы должны оказать любую помощь истинному и его друзьям, если он пройдет лабиринт. В противном случае все будут уничтожены. Наш мир не любит чужаков. Это я уже заметил. В детских сказках моего мира царевна-лягушка — существо доброе, нежное. Такими нас сделали вы, император, — резко сказала Василиса. Ладно, проехали. Процессия вышла к огромному озеру с островом посередине, к которому вел узкий ажурный мост. Мост упирался в распахнутые ворота величественного строения, отстроенного в готическом стиле, не имеющего окон. Вернее, окна-то имелись. Они угадывались в проемах основного здания между остроконечными пиками башен, отдаленно напоминающих минареты, но были то ли замазаны серой краской, то ли сложены из того же камня, что и основное строение. «Здесь мы расстаемся», — сказала Василиса. «Вам туда», — кивнула она на мост. «Но вы же сказали, что только я могу пройти лабиринт», — возмутился Блад. «Почему гоните туда остальных?» К столпившейся у моста команде Блада подошел Неарх. «Мы допускаем вас в наш священный храм. Там находится вход в лабиринт. Твои друзья могут остаться здесь, могут пройти внутрь, могут даже последовать в лабиринт вслед за тобой, если им не терпится побыстрее расстаться с жизнью. Но учти, в лабиринт еще надо суметь попасть и пройти его до заката». Блад посмотрел на стоящее в зените солнце. «Внутри храма они будут в безопасности?» «Да». «Тогда следует поторопиться». Капитан повернулся к своей команде подмигнул Арисе. «Выше нос, народ! Смотреть веселее! Да не такие цитадели брали!» Ханаки в ответ что-то рыкнули, чуть не упустив при этом хулиганистых черепашек, запакованных в резиновые комбинезоны, ну, чтобы не стрелялись разрядами во всех подряд. А команда Антона дружно отсалютовала императору, и, судя по виду, никто из них и не сомневался в успехе предстоящей операции. Что интересно, в успех, а точнее в него капитана Блада, верили, похоже, все. Ну, разве что профессор и мать Алисы были слегка встревожены. «За мной!» — Блад первым вступил на мост. До острова добрались быстро и через несколько минут уже входили в храм, ворота которого тут же закрылись за ними, как только последний член команды Блада пересек порог. Однако темнота не наступила. Проемы в каменных нишах все же оказались своеобразными тонированными окнами и пропускали достаточно света, чтобы оценить великолепие внутреннего убранства храма. Сразу было видно, что сооружавшие его русалки и тритоны подгоняли интерьер конкретно под себя. Серыми были только стены с многочисленными черными прожилками, сложившимися в замысловатые узоры. Пол же был вымощен розовым мрамором. Храм в основном состоял из бассейнов самой разнообразной формы, с бурлящей, как в джакузи, водой и множество фонтанов. — Пи, ты посмотри! — тронула за руку Блада Алиса. — Узоры на стенах такие же, как и на базе Лимба. — Только там пол был зеленый, — согласился капитан. — А что ты хочешь? Этот комплекс делали из материала базы, как и лабиринт, до которого еще надо добраться. Первая задача — найти туда проход. Блад начал озираться. «Император, я думаю, вам нужно надеть камень власти», — сказала Лилиан. «Ни в коем случае», — отрицательно мотнул головой Блад. «Но почему? Я уверена, что он вам поможет». «А вам?» — хмуро спросил Блад. «Нет, Лилиан, если я истинный, то справлюсь и без камня, а если нет, то все равно справлюсь». Эльфа прикусила губу и отступилась. Она поняла, что капитан сейчас не в том состоянии, чтобы надевать на шею этот мощный амулет, и не хочет рисковать жизнью людей, связанных с ним клятвой на крови. «Что за камень?» — шепнула на ухо профессору мать Алисы. — Долгая история, потом объясню, — погладил по руке жену профессор. — Однако дверь нашел, — послышался из глубины зала голос Ура. — Сейчас открою. — Стой! — завопил Блад и бросился на голос. Поздно. От мощного удара метриловой дубинкой, казалось, затряслись все стены храма. Что-то рухнуло и весело зазвенело по полу осколками. «Зэка, я же просил за дедом присмотреть!» — простонал капитан, глядя на груду обломков, в которую превратилась статуя, ранее стоявшая около неприметной двери, встроенной в противоположную от входа стену храма. «Ну надо же! Статуя вдребезги, а дверь устояла!» — удивился он. Действительно, если не считать приличной вмятины на створках, дверь была как новая. «Капитан», — почесал затылок Гиви, — «а она тебе ничего не напоминает?» «Спрашиваешь», — фыркнул Блад, глядя на помятые створки лифта. «Точно такого же лифта, что появился на Арабелле после ее очередной трансформации. Единственным отличием был набор древнепсанских символов, расставленных в алфавитном порядке по внешнему контуру дверей. «Скажи пароль и проходи», — усмехнулся Пит, невольно вспомнив «Властелина колец» в гоблинском переводе. «Думаю, мы эту задачку запросто решим».